На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Миссис Диккенсон в столовой полирует серебро. Мам! Стремительно вбегает Остин. Мне нужна помощь. Остин, что случилось? Не говори, кончились чистые носки. Нет, все гораздо хуже. Я организую встречу выпускников. А Сью не в городе. А где она? Вроде уехала к подруге. К какой? Да не знаю я. Никогда не пойму, как наша скромница Сью сумела завести столько друзей. Мам, что мне делать? Мои друзья вот-вот приедут, а я обещал им обед или хотя бы сласти. Мой милый мальчик, не волнуйся. Я помогу. Боже мой. Правда? Конечно. Я уже давно мечтаю попасть на вашу кухню и испробовать в деле тот новенький нож для печенья. О, да. Я устрою вам лучшее чаепитие на свете. Что это? Почему он тут в тапочках? Наш сын устраивает чаепитие, а я помогаю. А сам он что, не может? Нет. А как же чаепитие здесь? На заседании, помнишь? Что за заседание? Эдвард, ты забыл, что женат на лучшей хозяйке в Новой Англии? Я устрою 2 чаепития с закрытыми глазами и с одной рукой. Это вовсе не обязательно. Может, Эмили поможет? О, боюсь, что нет. Она не выходит из комнаты второй день. С тех пор, как ее напечатали, она прячется. Полагаю, ей сейчас очень стыдно. Я вчера ее видел. Правда? Где? Хотя, может... Может, и не видел, если подумать. Это было странно. В последнее время у нее это все чаще. Прячется на чердаке, как сумасшедшая. Я за нее волнуюсь. Надеюсь, это пройдет. Анимированная картинка. Из-за накрытого стола появляются пушки и начинают стрелять. Появляется название сериала «Диккенсон». Название серии «Прекрасен вид страданий». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Робби Макдональд. Режиссер Сайлас Ховард. Эдвард работает за письменным столом у себя в кабинете. Входит Остин. Пап? Эдвард продолжает писать, не поднимая глаз. Остин встает у стола лицом к нему. Что за заседание? Заседание инвесторов Springfield Republican и филиалов, коими мы нынче стали. Ты вложил наши деньги в его газету? Именно, остатки денег Ньюманов. Я решил инвестировать в мистера Боулза. Но, пап, ты... Должен признать, сначала я был настроен скептически, но он меня убедил. Газеты набирают популярность. Будущее за печатным словом. Ну, отец, я не понимаю. То есть, как ты мог дать денег тому, кто напечатал стихи Эмили? Я думал, ты категорически против. И он ведь на этом не остановится. Что ж, времена меняются, не так ли? И потом, если бы я устроил скандал, у меня возникли бы сложности с инвестированием. Ясно. Значит, дело в деньгах. Понятно. Вот тебе и принципы. Остин скрещивает руки на груди и раскачивается на каблуках. Эдвард встает. Не смей так со мной говорить. Ты должен был сначала посоветоваться об этом со мной. Ты что, шутишь? Нет. Между прочим, я твой бизнес-партнер, а ты все время принимаешь решения без меня, как будто я ребенок. Остин, ты и есть ребенок. Посмотри на себя. Уже почти полдень, а ты еще в халате. Я был слишком занят, вот и не успел. Слишком занят? Паникуя по поводу чаепития с друзьями. Очередная сторона твоей жизни, которую ты не способен контролировать. Я думал, что ты сделал меня партнером, поскольку ценишь мое мнение. Я сделал тебя партнером, поскольку ты мой сын. А иначе престиж семьи мог бы пострадать. Твое мнение мне неинтересно. Тем более в вопросах инвестиций. Остин следует за ним в прихожую. Что ж, отец, чтобы ты знал, я тоже делаю инвестиции. В доброе дело. И это дело к лучшему изменит наш мир. Это в какое? В поддельную картину? Ты думал, я ничего не узнаю? И вообще, я столько для тебя сделал. Преподнес на блюдечке столько возможностей. А что же ты? М? Чего ты добился? Ничего. Только один провал за другим, и все. Я... И что, не говори об Эмили? Она хотя бы строчит свои стихи. Войдите. Доброе утро, Диккенсоны. О. Я не вовремя? Нет. Я как раз рассказывал Остину о нашем с вами предприятии. Ах, да, новые члены правления. Блестящие руководители крупнейшей газеты Новой Англии. Мы вместе изменим мир. Если он не изменится сам. Вот. Вы не поверите, Эдди. Можно звать вас Эдди? Это телеграмма от мистера Грилли из Нью-Йорка. Абсолютно безумные новости поступают из Вирджинии. Какие? Что случилось? Этот сумасшедший Джон Браун, аболиционист, пытался захватить Харперс Ферри. Джон Браун? Кровожадный человек с охотничьим ножом, который взбаламутил Канзас? Да, все верно. Он строит из себя какого-то библейского пророка. С таким лицом и прической он может стать знаменитостью. Мы много писали о нем в нашей газете. Расскажите, что случилось? Ну, оказалось, он собрал отряд из разного сброда и напал на федеральный арсенал в Харперс Ферри. Говорят, он планирует масштабное восстание рабов на юге. Боже мой, какой ужас. И получилось? Нет, конечно. Это был просто цирк. Большая часть убита, а остальных, включая Брауна, скоро арестуют. Брауна повесят за измену. И я не удивлюсь, если это в итоге приведет страну к гражданской войне. Что вы, Сэм? О, нет. Разум должен возобладать. Но это ненадолго. Страна на пороховой бочке, а это может стать спичкой. О, боже, какой кошмар. Эдди, вы правы, настоящий кошмар. Но нам он на пользу. О чем это вы говорите? Война газете на пользу. Война – это рост продаж. Уже сейчас ходят слухи, что всех соратников Брауна разоблачат. Он накосячил везде, где только можно. Скоро найдут всех его пособников и спонсоров. И мы продадим сотни газет, когда все вскроется. Хорошо, что он такой неудачник. Тот, кто защищает свои идеалы, не неудачник. Прощайте. А как же совещание? К черту! У меня есть дело получше, чем обсуждать, как из войны извлечь доход. Да, у него чаепитие. Остин свирепо смотрит на Эдварда и выбегает из дома. А где Эмили? Она у себя. Сэм кивает и уходит. Эмили лежит на животе на полу своей спальни, прижавшись щекой к ковру. В ее воспоминаниях Сэм опускается на колени перед Сью в библиотеке после вечеринки Эмили. В настоящем Эмили закрывает глаза. Тем временем Остин входит в амбар, завязывая пояс халата, накинутого поверх пижамы. Генри! Слава богу, ты здесь. Здесь уже опасно. Я думал, что люди смогут восстать, что это станет началом нового мира. Всегда становится хуже, прежде чем стать лучше. Эта страна должна быть уничтожена, прежде чем исцелиться. Мы можем сделать что-нибудь. Я сделаю то, что должен. Я уеду. Вместе с семьей. Бетти права. Жизнь Хелен в опасности. Если нас выследят, Бог знает, что сделают. Но куда вы едете? Я не могу вам сказать. Прощайте, мистер Диккенсон. Остин печально опускает взгляд. Остин. Мы еще увидимся. Я в этом сомневаюсь. С сумкой в руках, в длинном пальто и шляпе, Генри выходит из амбара. Он закрывает за собой дверь. Остин остается один. Его неуверенный взгляд блуждает по сторонам. Изображение сменяется на убегающее вдаль железнодорожное полотно. Поезд неспешно едет через лес. Где-то в другом месте двое мальчишек вбегают в коричневый двухэтажный дом с двускатной крышей. В гостиной Сью смотрит на портрет Сэма, висящий на стене. Отвернувшись, она вежливо улыбается блондинке с темными бровями, которая пьет чай в соседнем кресле. Сью пьет из своей чашки. Я так рада, что ты здесь. О, Мэри, пустяки. 100 лет прошло. И это неправильно. Так часто видит Сэма и так редко тебя. Но Сэма всегда чаще видит. Он человек светский, а я предпочитаю дом. Да, я помню. Но, Мэри, я соскучилась. Правда? Ты была моей лучшей подругой. Ты помнишь то лето? То невозможно жаркое лето в Дженеве, когда мы с тобой купались в озере каждый день. Да, в то лето умер мой отец. А, разве в то? Мне казалось следующим. В то лето же умер мой отец. Нет, твой отец умер через год после моего. А, боже. Счастливое у нас было детство. Да, нелегко пришлось. Хотя сейчас кажется, что это были самые легкие годы моей жизни. Правда? А что, Все так плохо? Ну, знаешь, замужество, дети, все это так непросто. Сэм младший, вылитый отец. Да что ты? И почему? Слишком энергичный. Мэри отставляет чашку с чаем. Вы с Остином еще не завели детей? Сью отрицательно качает головой. Что ж, так, наверное, должно быть немного легче. Ведь ты ведешь активную светскую жизнь. Я очень люблю читать о твоих салонах. Такое чудесное название дома. Эвергринс. Он стал настоящим центром мира. Да. И, кстати, в этом большая заслуга Сэма, ведь он так хорошо о нас пишет. Он так щедр. Конечно. Ну, зная Сэма, я думаю, он получил что-то взамен. Взамен? Да. Наверняка увлекся какой-то дамой из Амхерста. Губы Сью беззвучно шевелятся. Но сейчас я рада, что он использует свое влияние во благо. Я люблю тебя, Сьюзи. Ты всегда была хорошей подругой. Сью натянуто улыбается и опускает глаза. На кухне миссис Дикинсон ставит на стол маленький сундучок, отпирает его и откидывает крышку. На столе перед ней в три ряда стоят 9 фарфоровых чайных пар. На чашках лежат ситечки для чая. Миссис Дикинсон кладет в каждую чашку по ложечке чая из сундучка, а затем наливает воду из фарфорового чайника. Она посыпает булочки сахаром и корицей, выжимает апельсиновую дольку над тарелкой с фруктами и поправляет декор на свежевыпеченном хлебе на серебряном блюде. Она осматривает результат своей работы, удовлетворенно улыбаясь. Она толкает перед собой тележку со вторым набором наполненных и идеально выровненных по одной линии чашек. Она останавливается, поправляет 2 из них и гордо входит в гостиную Эвергринс. И пьяные мы поехали на санях в Нортгемптон. Эй, и там шипа просто срубила! Лучший день моей жизни, а я его даже не помню. Было круто. Амхерст навеки! Как было классно. Джентльмены, чай подан. Так, я знаю, Джордж любит чай со сливками и сахаром. Шипли, конечно же, без сливок, зато с медом. Арчибальд с молоком и без сахара. Сильвестр с сахаром и без молока. Мой Остин любит черный чай, а Тосияки зеленый. В напоминание о доме. Знаете, миссис Ди, в этом месяце я отказался от кофеина. Я бы выпил просто воды с лимоном. Взгляните, мистер Тосияки, вы будете довольны. Она протягивает ему чашку. Горячая вода с лимоном. Откуда вы знали? Сейчас принесу для вас печенье. Миссис Дикинсон отворачивается, а Шип бросает на нее восхищенный взгляд. Остин поправляет дрова в камине. Эй, Остин! Джордж встает. Классно ты все организовал. Я не помню, когда мы так собирались. Даже Шипли здесь. Да. Он просто живет в доме моих родителей. Жил, хотя вчера съехал. Но услышал про эту встречу и вернулся. Шип обручен с Лавинией. Что? Что? Ты шутишь? Нет. Друг, поздравляю! Все отменено. Мне не везет с женщинами. Ну, я рад, что мы собрались. Мне вас не хватало. Но теперь все здесь! А еще не все. Мы ждем Фрейзера. Что? Фрейзера? Что? Фрейзер? Да. Стернс приедет? Да. Я думал, он в Вестпойнте. Ну да, он просто сейчас в увольнении. Я встретил его в опере. В опере? Да, и я позвал его. Вообще-то, увидев Фрейзера, я и подумал, что надо организовать эту встречу. Фрейзер хороший парень. Жду не дождусь. Как же здорово снова собрать вместе всю компанию. Да? Да. Если грянет война, мы будем вместе. Брат, не порти настроение. Ты говоришь о ситуации в Харперс-Ферри? Да, о Джонни Брауне. Джон Браун – подонок. Такие, как он, хотят лишь одного – сжечь все дотла. Возможно, они правы. А даже если нет, останавливать их поздно. Дикинсон, не будь циклом. Согласно опросам, войны никто не хочет, значит, так и есть. Верно. И, кстати говоря, хоть я уже больше и не делаю прогнозов, готов спорить, все будет хорошо. Возможно. А если нет? Если все было плохо и станет хуже, и лишь потом лучше. Так, народ, у меня идея. Шип встает. А если каждую неделю? Ты о чем? Встречаться и обсуждать политику. Не только общаться, а еще анализировать ситуацию в стране. И вести протокол собраний. Надо все фиксировать, чтобы другие люди тоже могли, типа, обсудить. И можно рекламировать, ну, фартуки. Голубые. Свежие горячие булочки. С вареньем. Вы что, не понимаете? Если будет война, нам придется сражаться. Мы уже не дети. И жизнь это вам не игра в солдатиков. Многих тысяч людей, живых людей, не станет. Таких же людей, как мы, именно наше поколение, будет на передовой. Как сказал Авраам Линкольн, и всякий дом, разделившийся в себе, не устоит. О, какая чепуха. Мам. Раз я могу устроить два идеальных чаепития, то мы, американцы, можем удержать страну от раскола. На встрече правления. Мне интересно, как вы собираетесь освещать события в Харперс Ферри? Mm-hmm. Главное, будем хвалить намерения, но не действия Джона Брауна, чтобы сохранить поддержку аболиционистов и в то же время не оттолкнуть умеренных читателей, включая тех, кто поддерживает южан. С этой стратегией «Репабликан» станет крупнейшей газетой в стране. Ничего, я уберу. Интересно, долго ли у нас еще будет одна страна? Возможно, скоро станет две. Что ж, тогда будем выпускать газету в обеих. В информационный бум нельзя терять читателей. Как можно больше людей должны читать нас, не в силах оторваться. Их надо завлекать. Эдвард стряхивает пепел с сигары прямо в чашку. Миссис Диккенсон, продолжая улыбаться, направляется к двери. Закрой за собой дверь, мать. Мы обсуждаем государственные дела. Да, Эдвард. Но... я считаю... Мужчина в недоумении смотрит на нее. Что многих войн не было бы, будь мужчины лучше воспитаны. Бросив на Эдварда свирепый взгляд, она захлопывает дверь. На кухне она ставит чайник на стол и упирает руки в бока. Она вытирает глаза. О, мистер Шипли. Здравствуйте. Миссис Ди, ваша выпечка – улет. О, да. Спасибо за эти слова. Я сегодня так трудилась. Я устроила два безупречных чаепития, а никто даже не заметил. Нет. Ну что вы, я заметил. Вы богиня домашнего очага. Это правда? Вы воплощение идеалов женственности. Она бросает на него презрительный взгляд. Спасибо. Вы так любезны. Мне нужна жена, похожая на вас. Поэтому я должен помириться с Лавинией. Ведь никто не похож на мать больше, чем ее дочь. Миссис Диккенсон улыбается. Я думала, вы с ней расстались. Вот что. Если нам грозит война, я хочу, чтобы меня кто-то ждал. Она кивает и тепло улыбается. Шип крепко обнимает ее. О! Она похлопывает его по спине. Спасибо, мистер Шипли. В своей комнате Лавиния в нижнем белье и сползающем с плеч халате рисует. Лавиния? Есть разговор. Шип, ты не стучал. Страна на пороге войны. И между нами не должно быть разногласий. Что ты хочешь сказать? Нам надо помириться, Винни. Ты станешь мне идеальной женой, я знаю. Он делает шаг в ее сторону. Давай поженимся. Она отводит взгляд. Шип, я ушла, потому что тебе было не угодить. То я слишком сексуальная, то слишком умная. Ты не полюбишь мне настоящую. Полюблю. То есть уже люблю, Винни. Как мне это доказать? Как доказать, что, что бы ты ни сделала, я буду с тобой? Она ухмыляется, скрестив руки на груди. Есть идея. Позже. Испробуй мой хлыст. Чё? Лавиния облизывает кончик хлыста. Она шлепает им по столбику кровати. Шип вздрагивает, она бросает хлыст, встает перед кроватью и щелкает пальцами. Одетая в черное платье без бретелек, с колье на шее, накинутой на плечи шалью, она задирает юбку и широко расставляет ноги. Поднимает руки, приподнимает платье, демонстрируя оранжевую подкладку. Она срывает с себя шаль, швыряет в него и подхватывает с кровати хлыст. Взмахнув им в воздухе, она случайно бьет себя по лбу, затем проводит им по груди Шипа и шлепает его по бедру. Повернувшись лицом к столбику кровати, она опускается на корточки, подносит руки к лицу и шевелит пальцами. Шип нервно сжимает в руках хлыст. Она становится перед ним, приподнимает юбку, обнажая голую ногу. Шип вцепляется в хлыст зубами. Она встает к нему спиной, наклоняется и приподнимает юбку. Развернувшись к нему лицом, она задирает подол юбки и демонстрирует ему себя. Она шутливо щелкает его по носу. В доме Боулзов. Мне так жаль, что ты приболела. Тебе уже лучше? Что? А, понятно. Вот что Сэм всем говорит. А что, ты не болела? Не физически. А как же? Знаешь, мы с Сэмом ждали рождения нашей дочурки. Она умерла внутри меня. Боже, Мэри. Мне так жаль. Я ее потеряла. Глаза Сью наполняются слезами. Мэри смотрит на нее. Сью приоткрывает рот и сглатывает. То же самое. То же самое было у меня. О, мне очень жаль. Они улыбаются друг другу сквозь слезы, и Сью на мгновение закрывает глаза. Знаешь, я пытаюсь. Она плотно сжимает губы. Я пытаюсь эту боль отогнать. Не обязательно отгонять. Испытывать боль нормально. Сью едва сдерживает слезы. Мэри подходит и обнимает ее, чтобы успокоить. Сью прижимает руку к рту и плачет. Эмили лежит на спине на полу в своей комнате. Она садится. На вечеринке у Остина. Это Фрейзер. Фрейзер Стернс. Остин торопливо подходит к двери и открывает ее. Эмили, это ты? Он опускает глаза. Ты ждал кого-то другого? Да, но я рад тебе. Заходи. Спасибо. Она входит. Давай сюда. Он берет ее шаль. Все хорошо? Он смотрит на нее. Не знаю. Она сжимает руки. Там мои приятели пришли, пьют чай. Хочешь к нам? Да. То, что надо. Я сейчас хочу побыть среди людей. Он поднимает брови. Идем. Он приводит ее в гостиную. Я в этом не уверен. Джордж встает. Эмили? Привет. Он обнимает ее. Думаю, вы помните мою сестру Эмили. Чем вы тут занимаетесь? Да так, новости обсуждаем. Что ж за безумный день? Здесь творится еще большее безумие. У меня словно какая-то трещина в голове, и мозг будто расколот. В воспоминаниях она видит Сэма и Сью. С вами так бывало? В настоящем Остин моргает. Да, этой недели нет. Я просто посмотрю на огонь. Она пододвигает к камину кресло и садится. Сильвестр бросает на нее настороженный взгляд, а Джордж садится на свое место. Эмили безучастно смотрит на огонь. Может, пора оставить разговоры о политике? Я не хочу весь день представлять себе, как на войне погибнут все мои друзья. Приговоренных к смерти. Так ужасает песнь рассветной птицы. Ведь от ней топор узнает весть. Слова Эмили появляются в воздухе курсивом, затем рассеиваются. Я открою. Она встает с кресла и выходит из комнаты. Смешная. Эмили открывает входную дверь. Привет, ты Эмили, да? Прямо перед ней стоит ее загадочный шатен. Ты никто? Нет, я... Фрейзер! Привет! Наконец-то! Фрейзер заходит в дом и обнимает Остина. Эмили закрывает дверь. Эмили, это Фрейзер Стернс, мой однокурсник. Ты помнишь его? Да, мы пару раз встречались в вашем доме. Это же никто. Он никто. Ты никто. Эмили, не груби. Сестра бывает странной, не обижайся. Да ничего, я помню. В его жилете появляется пулевое отверстие, откуда начинает сочиться кровь. Ты умрешь. Эмили, хватит. Нет, Остин, он умрет, я видела. Она поворачивается к Фрейзеру. Ты что, не помнишь? Поле. Эти взрывы, сражения, та пуля, что сбила тебя с ног. Так, это начинает немного пугать. Скорее уезжай, спасайся! Эмили, давай! Эмили, перестань! А, слушай, ребята в гостиной, попей пока чаю, а я разберусь, что делать с сестрой. Ладно, спасибо. Остин уводит Эмили в библиотеку. Боже мой, Сью. Так это правда, все это правда. Эмили, что с тобой? Нельзя так себя вести. Я так надеялась, что просто сошла с ума, но все, что я вчера видела и чувствовала... Да что ты такое говоришь? Остин, случилось кое-что ужасное. Что? Эмили бросает отчаянный взгляд на диван. Сью изменила тебе с Сэмом. Я видела их здесь. Мне так жаль. Остин выдыхает. Ты слышал, что я сказала? Сью изменила. Я уже знаю об этом. Знаешь? Да. Несколько недель. Эмили качает головой. Отлично. Она поднимает брови и цинично усмехается. Тогда ты знаешь и все остальное. Знаешь о Сэме. О ребенке знаешь. О ребенке? Самодовольное выражение покидает лицо Эмили. Эмили. Ребенок? Я не скажу. Нет, скажешь. Уже сказала. Эмили, какой ребенок? Сью, и твой. У Сью был ребенок? Нет. Нет, не было. Не было. Эмили закрывает глаза, и Остин отступает. Когда? На свадьбе. Она была беременна. Случился выкидыш. Прости, Остин, мне так жаль, не надо было говорить. Остин кладет руки на стол и смотрит в сторону. Остин, скажи хоть что-нибудь. Остин! Не молчи! Остин! Он швыряет вазу в камин. Папа прав. Я неудачник. Нет. Абсолютный неудачник. Нет. Я клоун. Нет, это совсем не так. Да, так и есть, Эмили. Да. Ты не понимаешь. Я не способен ни на что. Я порчу все, за что берусь. Он поднимает осколок вазы, затем бросает его. Я так старался найти смысл в жизни, чтобы заставить Сью меня полюбить. Но все, что я делаю, бессмысленно. Я клоун, Эмили. Прохвост. С пустотой в душе, которую нечем заполнить. Она опускается на колени перед камином рядом с Остином. Она наклоняется к нему и кладет руку ему на плечи. Прекрасен вид страданий. Они всегда честны. Ее слова появляются в воздухе, затем рассеиваются. Ведь не подделать страсти. Ведь муки всем видны. В комнате Лавинии она и Шип занимаются сексом. Генри, идущий по лесу, оглядывается назад. В глазах одно – слепая смерть. Не сделать взгляд такой. Он поворачивается и идет дальше через лес. В гостиной Эвергринс друзья Остина чокаются бокалами. Широкая улыбка Фрейзера слегка меркнет. На лбу прозрачный бисер. Он просовывает руку под жилет и касается груди. Тем временем Мэри обнимает Сью. Нанизанной тоской. Мэри отпускает Сью и смотрит на нее сверху вниз. В библиотеке Эвергринс у камина. Остин. Ты вовсе не клоун. Они сидят у камина. Знаешь, ты самый искренний человек в мире. Отблески огня мерцают на их лицах. В тебе столько любви, и ты со всеми ею делишься, и никто из нас без нее не выживет. Я так точно. Она серьезно смотрит на него. В все это правда. Я никогда тебе не вру. Она слегка улыбается ему. Он снова смотрит на огонь, положив локти на скрещенные ноги. Позже Эмили входит в гостиную Эвергринс. Там остался только Фрейзер, который стоит перед камином. Слушай, прости мою выходку, я не хотела тебя пугать. Ничего. Я будущий солдат, я сильный. Он усмехается. Хорошие стихи, кстати. Что? Стихи. В газете. А, да. Спасибо. Они прекрасны. Есть еще? Я бы прочел. Были еще. Я отдала их издателям. Она сглатывает и печально кивает. Зря, наверное. А что, не хочешь, чтобы тебя печатали? Часть меня хочет. Хотела. А другая часть считает, что слава мне не нужна. Что она может быть очень опасна. Почему? Она смотрит вниз, слегка приоткрыв рот. Как тебе объяснить? Она с усилием сглатывает. Если меня ждет слава, мне не скрыться. Ее слова появляются в воздухе, написанные курсивом. Тогда забери свои стихи назад. Она смотрит на Фрейзера, и ее лицо озаряет улыбка. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.